Глава 42. Ева. «А-а-а!» — пытаюсь закричать я, потому что мне страшно, в гамаке кто-то есть. За секунду в моей голове проносится миллион разных идей по поводу того, кто именно. Одна другой ужаснее. Это какой-то жуткий бродяга. Забрался на участок и завалился спать. В кармане у него, конечно же, нож, и он сейчас его в меня воткнет. Или это маньяк, который заманивает своих жертв в гамаки, а потом разделывает на органы, жарит и ест. А может, это вообще какая-нибудь нечисть, которая вылезла из склепа на ближайшем кладбище? Сценаристу хорошо иметь бурную фантазию, но в обычной жизни это иногда мешает. «Тссс!» — слышу я шипение над ухом. Теплая ладонь закрывает мой рот. Я барахтаюсь, пытаясь выпутаться из лап нечисти. «Да». Именно последняя идея завладела моим сознанием. «Полегче!» — хрипит нечисть. «Не надо плясать на моем самом дорогом!» Я узнаю этот голос. «Артур! Дурак!» — ругаюсь я. «Балбес! Идиот! Зачем так пугать? У меня чуть сердце не остановилось!» И я слышу, что он тихо смеется. «Ты свалилась на меня неизвестно откуда, помяла жизненно важные органы, а я еще и дурак!» «А чего ты тут притаился?» «Ага, я вероломно устроил засаду в гамаке». Слышу в его голосе насмешку. «Как низко с моей стороны!» «Раскаиваешься?» Грозно спрашиваю я. И тоже не могу удержаться от смеха. «Ни за что!» заявляет Артур. «Если бы я знал, что ты на меня свалишься, не пришел бы?» «Пришел бы намного раньше». Он замолкает. «Я тоже молчу. Очень странная ситуация». Артур лежит на спине, и я лежу на нем лицом к лицу. В такой позиции мы оказались после нескольких минут беспорядочного барахтания. На улице темно, но рассеянный свет звезд отражается в грозовых глазах Артура, который так близко. Я чувствую его дыхание. Внезапно ощущаю, что одна его рука обнимает меня за талию, а вторая — за плечи. Его губы... «Видела звезды?» Внезапно спрашивает Артур. «Не-а», почему-то отвечаю я. «Устраивайся поудобнее». Он перекатывает меня на бок. Я успеваю ощутить тепло и силу его ладоней на своем теле. Теперь мы лежим рядом. Моя голова на плече Артура. Он возится, укрывая меня пледом. Но мне и так тепло. Даже жарко. Боже! Выходя на улицу проветриться, я и подумать не могла, что окажусь в объятиях Артура. «Артур. Никогда не видела таких огромных и ярких звезд», — бормочет Ева. «Никогда-никогда?» — переспрашиваю я. «Ни разу в жизни». «Я тоже». «Это абсолютная правда. В моей жизни точно никогда не было ничего подобного». «Вон, видишь, большая медведица», — с умным видом произносит моя козочка. «Где?» — спрашиваю я. «Конечно, я вижу медведицу, но мне почему-то не хочется в этом признаваться. Я вообще чувствую себя очень странно, как во сне. Может, это и есть сон. Я уснул на диване с Ритой, и теперь мне грезится, что Ева лежит в моих объятиях. «Да вон же она!» — нетерпеливо ерзает коза. «Вон ковш, вон его ручка, видишь?» Она сопит мне в ухо, рисует пальцем фигуры в воздухе, забрасывает на меня ногу, и мне хочется, чтобы это продолжалось вечно. «Кажется, вижу». А напротив нее малая медведица. Ее ковш заканчивается полярной звездой. «Ничего себе!» Восхищенно выдыхаю я. «Ты не знал?» «Понятия не имел». Не буду рассказывать козочке, что изучал астрономию. Мне нравится, как она умничает и как старается мне все разъяснить. А вон Млечный Путь. Сегодня он такой яркий. «Где?» — я хлопаю глазами. «Покажи». «Да ты издеваешься надо мной», — доходит до Евы. «Не все же тебе из меня жило тянуть». «Да я не...» Она замолкает. Мы лежим и молча смотрим на звезды. Я слышу ее легкое дыхание. Ее волосы щекочут мое лицо. Ее голова лежит на моем плече. И она прижимается ко мне всем своим теплым, хрупким, невероятно волнующим телом. Если рай существует, то он должен быть именно таким. Волшебная осенняя ночь. Я — моя коза, гамак и звезды. Никогда и ни с кем я не чувствовал такого счастья и такого единения. Сейчас мне кажется, что мы с Евой одно целое. Мы сошлись, как пазл. Все детали встали на место. Ну, могли бы встать. И это не просто желание, как я думал раньше. Я не просто хочу эту маленькую дерзкую козу. Это нечто большее. Нечто огромное, глубокое и пугающее меня самого. Именно тогда, в гамаке под звездным небом, я наконец осознал то, что давно было очевидно. Я люблю ее. Я жить не могу без этой невыносимой девчонки.